Но другой случай спас Савенкова. Примчавшимся из Петербурга товарищам, членам боевой организации, удалось организовать смелый по замыслу и по выполнению побег. Переодетый в солдатскую форму Савенков был выведен из тюрьмы и благополучно выбрался за границу. Без главного обвиняемого процесс потерял свою остроту, и никто из остальных подсудимых не получил смертного приговора. А Савенков после короткой передышки за границей к осени был на своем старом посту в рядах боевой организации. В жизни последней за эти месяцы произошло много перемен. Савенков поспел как раз ко времени, чтобы помочь Азефу, тому, кто его предал, в осуществлении плана общего упразднения боевой организации. Глава 12. Герасимов и Столыпин. Новые полицейские руководители АЗЭФа. Через несколько дней после открытия Государственной Думы в Москве собрался Совет партии социалистов-революционеров, который единогласно высказался за приостановку террористической борьбы. Но так как настоящей веры в готовность правительства пойти на соглашение с Государственной Думой ни у кого не было, то одновременно Совет дал Центральному комитету право своей властью, не дожидаясь следующего собрания Совета, возобновить террор в тот момент, когда этого потребуют интересы революции. АЗЭФ участвовал в этих заседаниях Совета. Его отношение к вопросу о приостановке террора было двойственным. В разговорах с боевиками он фрондировал против этого решения, продолжая свою линию внесения трений между Центральным комитетом и боевой организацией. В беседах же с руководителями Центрального комитета он не только поддерживал предложение о временной приостановке террора, но порой шел дальше и говорил, что, по его мнению, роль революционных партий вообще закончена, что теперь политическое развитие страны пойдет под руководством либералов. Принятому Советом решению АЗЭФ, во всяком случае, подчинился и боевую организацию временно распустил. По существу, для него этот распуск был лучшим выходом. Приостановка террористической борьбы давала ему время для того, чтобы спокойно и на досуге разобраться в той новой обстановке, которая складывалась для его полицейской работы. А эта обстановка действительно была совершенно новой, в которой совсем непригодными оказывались старые, в течение ряда лет АЗЭФом испытанные приемы ведения двойной игры. Перемены, происходившие в составе правительства, не могли не отразиться и на личном составе руководителей политической полиции. Во главе Министерства внутренних дел, которому в конечном итоге была подчинена вся политическая полиция, стал совершенно новый для чиновного Петербурга человек Столыпин, который вначале чувствовал себя еще очень непрочно,